Глава 39. Пусть меня считают неблагодарной сволочью или злодейкой, или кем там меня могут считать, но, клянусь, я кайфую, когда мы с Лилей спускаемся вниз, прихватив мои учебники с тетрадями, ноутбук, несколько любимых книг и пару нарядов. Увидев, что мы с экономкой тащим огромный чемодан, Идрис бросается наверх и, взбежав по ступеням, отбирает у нас ношу. «Жита, тебе нельзя носить тяжелое», — рычит он. «Ланочка, 3 минуты, я только свои вещи заберу», — говорит Лиля и скрывается под лестницей в хозяйственном крыле первого этажа. «Девочка моя, хоть бы чаю попили», — произносит мама, когда мы спускаемся. «Благодарю. Я дома попью и поем. Там, по крайней мере, со мной будут люди, которых я люблю и уважаю». «Ну зачем ты так?» — произносит она. «Разве у папы был выбор?» «Это твой муж», — цедит она, стреляя взглядом в Идриса. «Из-за него все. Захотел нашу дочь в обмен на завод». «Нет, мама, не перекладывай с больной головы на здоровую. Если бы вы хотели уберечь дочь, отдали бы этот завод, даже не задумываясь». «Я бы отдала. Знаешь, если бы ты была той, кто сидел бессонными ночами у моей кровати, когда я в детстве болела, кто лечил мои разбитые колени, кто вытирал слезы из-за первой безответной любви, возможно, тогда ты бы больше дорожила мной, но я, похоже, слишком легко тебе доставалась». «Да я...» «Да ни хрена ты не сделала для своего ребенка», — рявкает Лиля, врываясь в прихожую, словно фурия. «Как ты смеешь?» — орет на нее мама. Ее лицо вытягивается от дерзости экономки. «Я тебя уволю к чертовой матери!» «Я уже уволилась. Не выплачу последнюю зарплату!» «Да подавись ты своими грязными деньгами, корова!» — выкрикивает, а я давлюсь смехом. Мама аж перекашивает от такой наглости. «Ты ни дня в своей жизни не работала. А дочь при этом не видела материнской ласки. Тебе было жалко 15 минут в день на то, чтобы спросить своего ребенка, как прошел ее день, обнять, сказать, что любишь? Нет!» Ты предпочитала заливаться коктейлями и целыми днями киснуть в этих ваших элитных клубах до салонах красоты. Для кого ты прихорашивалась? Для гулящего мужа? Или для подружек? Сама себя никогда не любила и дочь любить не научилась. Тьфу! Ты! Лиля прищуривается. Просто у тебя всегда все было, вот ты и не умеешь ценить это. А есть люди, которые и рады бы иметь такого золотого ребенка, как Лана. «Да хоть какого, но у них такой возможности нет, а ты вместо того, чтобы благодарить Бога за такой подарок, до сих пор воспринимаешь все как должное. Хоть бы сейчас нашла в себе хоть каплю человечности, чтобы извиниться перед своим ребенком за предательство. Но тебе же твое лицо важнее. До последнего оставаться сукой, которая не признает ошибок. Зато будешь теперь жить в своем доме, как в склепе, в холодном, пустом здании, а одна королева гребаная». Лиля разворачивается и выходит из дома, кипя от ярости. Я окидываю маму взглядом и тоже выхожу. А Идрис замыкает нашу маленькую процессию. Не стану лгать, мне понравился выпад экономки. Она высказала моей матери все то, что не могла сформулировать я за все годы жизни. Правда, этими словами она подняла на поверхность все проглоченные детские травмы и обиды. Но я глотаю их назад и даю себе обещание, что со своим ребенком буду стоять против всего мира. Даже если он 100 раз будет неправ, разорву каждого, кто обидит моего детеныша. Ведь самое страшное для ребенка — чувствовать безразличие родителей. Лиля стоит у машины Идриса, переминается с ноги на ногу. Видимо, адреналин не дает ей стоять спокойно. «Простите меня», — выдает, как только мы подходим ближе. «За что?» «Мне не стоило всего этого говорить. Это непорядочно. Как ни крути, я много лет прослужила в этом доме, а твоя мать была не самой худшей хозяйкой». «Все хорошо», — сжимаю ее руку. «Я бы и сама лучше не сказала». «Давайте вы поговорите дома», — говорит Идрис. «Пора ехать». Квартира моего мужа поражает размахом. Двухъярусная, огромная, просторная, светлая. Лилю он селит в этом же доме, который, оказывается, целиком принадлежит ему. Выделяет ей небольшую двухкомнатную квартиру на втором этаже дома. Я думала, она поселится с нами, говорю, обходя огромные хоромы мужа. У родителей она жила постоянно. Я хочу ловить свою жену, где попала, и трахать, не задумываясь о том, что нас вот-вот застукают, говорит Идрис и обнимает меня со спины, пока я наслаждаюсь роскошным видом на реку. Но днем Лиля все равно будет тут. Днем дома не будет нас. А вечером я хочу оставаться только со своей красавицей женой, чтобы творить непотребство. Негромко произносит Идрис и кусает мочку моего уха. Кстати, мне нравится, когда ты говоришь на моем родном языке. Звучит словно музыка для моих ушей. Правда? Спрашиваю на даргинском и, развернувшись в руках мужа, обнимаю его за шею. Тогда я буду стараться еще лучше выучить его. Жито, произносит и втягивает носом воздух возле моего виска. Малыш, ты меня волнуешь. Это же хорошо. Конечно, хорошо. Я забираюсь руками под его пиджак и провожу ногтями по каменному животу, который сокращается под моими движениями. Но сначала... Идрис отстраняется, и в этот момент звучит звонок в дверь. А потом в квартиру заходит трое громил моего мужа, закатывая наши чемоданы. Надо записать тебя к врачу и попросить Лилю разобрать наши вещи. Пойдем, покажу тебе наш новый дом.